Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе, и все твердила, целую тебя и задыхаясь. Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе. Сколько было потом у нас ночей и дней среди огня и крови великого потопа. Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В Содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа. Тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него велось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть новую жизнь, живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом. Он лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий сидел он в затемненном вагоне, не видяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы. Источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы. Вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием. «Аннушка!» — шептала мне, — «прости меня! За что?» — отзывалась я. «За что, Саша? Я не смог сделать тебя счастливой. Ты дал мне все, о чем могла только мечтать, но ты достойна лучшего. Я хочу быть достойной одного тебя». «Я не помню». Не хочу помнить, сколько это продолжалось. Во мне тогда остановилось время, и отчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночь, если их хватило на 50 лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него? Да-да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала себя, ни своего сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. 50 с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, матери городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом. Но нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дар. Я пошла к ним сама. Я просила одного — смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого. Слишком большой для меня казалась им эта честь. Таким недосягаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца, как подобает мужчине-офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их со смирением молитвы. Я не сужу его убийц. Они не ведали тогда, что творили. Всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно. Зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне? Какую опасность она для них представляла? Что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть Божий суд через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, без времени и перемены, его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит, так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня одной. Господи, чем отплачу я тебе за твою безмерную милость? Саша, Сашенька, Александр Свет Васильевич. Было это, конечно, было, хотя намного короче и проще. В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилась.